Глава пятая. Сложно представить здоровое общество, где секты демонопоклонников приносили бы хоть какую-то пользу. Похищение людей, ритуальные пытки, жертвоприношения, призывы в мир всяческой мерзости, организация локальных и не очень провалов в бездну – лишь малый перечень того, что дарит соседство с подобной заразой. Безопаснее сотрудничать с самым отмороженным некромантом, чем с фанатичными последователями спящих. Потому первейший долг каждого – огнем и мечом выкорчевывать любые ростки этой гнуси. Удивительно, необъявленная война с темными ковинами, которую развязал Кирсан Кайфат с воцарением на престоле, принесла ему не только лишние хлопоты и головную боль, но и немалый прибыток. И дело даже не в конфискации имущества всех тех, кто приобщился к силе бездны, хотя речь идет о весьма крупных суммах. Бедняки среди культистов были, но чаще всего оставались расходным материалом. Тьма манила прежде всего богачей, присыщенных иными развлечениями и желающих чего-то большего – власти, силы, могущества или бессмертия. Гораздо важнее, что после каждого разгрома выкормышей Рашага в руки короля попадали многочисленные записи лидеров-сектантов, которые по своей ценности были сопоставимы с рабочими тетрадями сильных магов или хитроумных дипломатов. Отдельной графой среди всех захваченных трофеев шли сами логовища демонопоклонников, тайные храмы в заброшенных катакомбах, подземные молельни, тайные лаборатории вивисекторов, укрытые от чужих глаз места для проведения ритуалов и освоения подаренных чар. Наверное, кто-то другой попросту уничтожил бы эти рассадники зла, а вот Кирсан смотрел на все гораздо более прагматично. Зачем громить то, что можно использовать самому? Подземные пещеры, гроты и залы, рукотворные казематы и специально оборудованные подвалы идеально подходили для размещения его собственных лабораторий и заклинательных полигонов. Ему тоже много чего требуется скрывать, так зачем разбрасываться ценным ресурсом? Вот и получилось, что со временем у всех бывших баз-сектантов появились новые хозяева. Укрытие темных, в котором сейчас находился король западного Каена, располагалась в древних городских каменоломнях и использовалась демонопоклонниками как зал для собраний и совместных молений. Хорошее, защищенное от любопытных взглядов место. Чтобы сделать из него малый полигон для испытания некоторых заклинаний, Кирсану и его магам понадобилось лишь убрать всю атрибутику Ковина, подчистить остаточные эманации силы бездны и навесить ставший уже стандартным набор из укрепляющих, маскирующих и отражающих чар. И теперь всякий раз, когда Кайфату требовалось поработать с чем-нибудь не особо мощным, он приходил сюда. На этот раз, помимо короля-мага, на малом полигоне присутствовали Кант, Кхол, верховный маг с учеником и лучший чародей ханьцев Ван Юнь. Последний играл роль наставника, а остальные — внимательных учеников. И даже Кирсан, который был инициатором этого импровизированного урока, не отвлекался и вдумчиво кивал словам жителя Поднебесной. «Стремление к пустоте является... да, самым важным элементом любых трансовых техник», — тихим шелестящим голосом объяснял Ван Юнь. «В пустоте растворяются эмоции, чувства, и остается лишь чистый разум, лишенный слабости тела, что уже само по себе серьезно повышает возможности адепта. Но если пойти дальше, научиться чувствовать саму пустоту, увидеть, что стоит за ней, а затем уподобиться решету и раскрыть себя миру, то на смену пустоте придет всеобъемлющее чувство, растворенной вокруг силы, силы, с которой соприкасается ваша аура, что позволит ощутить ее не просто как некую тонкую оболочку, а как текучую субстанцию, подчиненную вашей воле, что-то вроде особой видимой конечности». «Да простит меня, уважаемый Ван Юнь, детали мы разберем несколько позже. Пока вам достаточно знать, что знания, которыми с нами поделились клановые маги, поднимут ваше умение работать с аурой на качественно иной уровень», — перебил ханьца Кирсан. Чародей Сууда, без сомнения, владел темой на отлично, но порой на него находило, и он становился излишне многословен. Слушать его при этом становилось сущей пыткой. Ван Юнь подтвердил слова нового господина вежливым поклоном. «Учитель, ну научимся мы какому-нибудь новому фокусу с аурой. И что дальше? Зачем тратить время на освоение новой медитативной техники, когда есть саттор?» Неожиданно подал голос Кант. Впрочем, судя по молчаливому одобрению на лицах остальных, он лишь озвучил мнение большинства. Даже Кхол и тот встретил новость о необходимости изучения ханьских наработок без привычного энтузиазма. «Навыки работы с внутренними энергиями есть у всех. Дар разбужен. Может, большую пользу принесет освоение какого-нибудь нового заклинания, а?» Что ж, вопрос был ожидаем. Кирсан покосился на невозмутимо сидящего ханьца и усмехнулся. «Новые заклинания хочешь?» — протянул он. «А ты со старыми-то разобрался до конца? Или тебе напомнить, что лучше великолепно владеть десятком приемов, чем средней сотней?» Кант втянул голову в плечи. Методики обучения Кирсана очень многое взяли от его первого наставника Шипящего, а потому отличались как поразительной эффективностью, так и некоторой болезненностью для учащегося. Правда, несмотря на давление, он все равно попробовал отстоять свое мнение. «Да из того, что есть, мы уже максимум возможного выжили. Куда дальше-то?» Пробормотал Кант, посмотрев на Лансера. Однако поддерживать парня верховный маг западного Каена не спешил, задумчиво изучая Кайфата. Да и Кхол тоже перестал изображать скуку, и теперь весь как-то подобрался. Кирсан, от которого не укрылись изменения в настроении соратников, широко усмехнулся. «Ван Юнь, покажи этому недоверчивому юноше!» Ханец снова встал, поклонился, после чего принялся быстро формировать между ладонями небольшой пульсар. Обычный огнешар, без каких-либо довесков или доработок. Все шло как обычно, пока вдруг по его ауре не прошла небольшая дрожь, участок над правым плечом не вздулся и не превратился в нечто вроде толстого щупальца, которое стремительно перехватило сформированное, но не активированное заклинание и втянуло его в себя. Над плечом возник плотный энергетический сгусток. «Хм, подвешенное заклинание! Благодаря саттор я тоже так могу!» С мальчишеским задором воскликнул Кант, но тут же осекся. Ханьский чародей создал следующий пульсар. За какие-то несколько минут новый вассал Кирсана ухитрился разместить в своей ауре 4 огнешара, 1 щит от стихии огня и 1 от воды. «1000 мархузов, вот так сюрприз!» — подал голос Мокс. «А ведь я думал, что предел человеческих возможностей — это одно свернутое заклинание, завязанное на слово «ключ». И вдруг такой поворот. Как понимаю, для их активации никаких команд давать не потребуется?» Вместо ответа Кирсан сформировал любимый мысленный образ колючего колобка из смертельного леса в окружении языков темного пламени. Затем влил в него немного силы, укрепил каркас парочкой рун и вытолкнул получившееся плетение в дальний угол малого полигона. Иллюзии, созданные по той схеме, что ему передали Млеур, получились на редкость достоверными. Прямо как в жизни. Кайфат незаметно поежился, вспоминая свой былой вояж по мертвому лесу. А вот Кхол оказался менее выдержан. «Отрыжка бездны!» — завопил гоблин, вскакивая на ноги и перехватывая поудобнее пальму. Зеленого шамана заметно трясло. Что за жуть сотворил его обожаемый Рырга, он знал лучше всех, а потому даже иллюзорная подделка вызывала в нем бурю эмоций. Но реакция Кхола мало кого заинтересовала, потому как после появления призрачного врага свое слово сказал ханьский маг. Без знакомых многим боевым чародеям заминок и пауз, он одновременно шарахнул по цели 4 пульсарами и прикрыл всех собравшихся 2 щитами. Мощно грохнуло, во все стороны полетели осколки, но ни один не попал в короля западного Каена и его соратников. Кирсан с удовлетворением вздохнул. Демонстрация получилась весьма наглядной и убедительной. Когда после принесения главой Серебряной Луны вассальной присяги, Хонфе, стараясь продемонстрировать сюзерену полезность новых подданных, принялся рассказывать о секретных магических техниках, он воспринял слова ханьца весьма недоверчиво. Досконально освоив саттор, он считал, что до конца исчерпал все возможности развития и попал под очарование могучих чар, считая, чем мощнее, тем лучше. В общем, его реакция мало отличалась от реакции Канда, что не могло не огорчать. С его-то опытом и проглядеть столь очевидные вещи. Прекрасное получилось лекарство от излишней самоуверенности. 6 подвешенных заклинаний — потолок уважаемого Ван Юня. Хотя, по его словам, есть уникумы, которые смогли увеличить это число в 2 раза, — сказал Кайфат, едва пыль немного осела. Но таких немного. «А если пульсар заменить на что-то вроде стенобитного тарана, сколько плетений он сможет удержать?» — поинтересовался Лансер, сразу выделив слабое место. Кирсан повернулся к Ханьцу, переадресуя вопрос. Маг Поднебесный едва заметно поморщился. «К сожалению, ни одного. В случае мощных чар навык контроля далеко не на первом месте. Здесь гораздо важнее насыщенность ауры силой». Ван Юнь пожал плечами. «Чтобы подвесить по-настоящему сильное заклинание, нужно обладать эфирной оболочкой, сравнимой по плотности с оболочкой его величества». «Ну тогда понятно», — удовлетворенно сказал Лансер. «А то я уж задумался, какого мархуза, имея столь впечатляющие умения, маги Поднебесной не скрутили в бараний рог всех остальных, как представлю чародея огня, способного за раз выдать 5-6 огненных штормов, и внутри аж холодеет». Кирсан кивнул, ему пришла в голову схожая аналогия. «Мокс, как ты заметил, и в нынешнем виде это дополнение техники Саттор дает неплохое подспорье в бою», — сказал Кайфат. Для иллюстрации своих слов, медленно, один за другим, создал 2 снежка и разместил их у себя над плечами. Получилось далеко не столь ловко, как у Ханьца, но так он и занимался по новой методике всего ничего. Подождал немного, а затем столь же неторопливо развеял чары. Громить ничего не стал. Главное было показать, что освоить новый фокус вполне возможно. То, как взрываются снежки, все знали и так. «Действительно, выглядит перспективно», — хмыкнул Лансер, затем нейтральным тоном добавил. «И ваше величество, у вас опять непорядок с глазами». Кирсан хмуро посмотрел на своего верховного мага. О том, что глаза у него снова превратились в 2 сгустка зеленого огня, он знал и сам. Увы, но Кайфат уже успел убедиться в том, что манипуляции с аурой всегда заканчиваются одним и тем же. Его усилия по возвращению себе нормального облика идут прахом, и внешне он становится не пойми на кого похож. Будто изуродованного лица мало. «За все надо платить», — пожал плечами Кайфат. «Но секретные техники Серебряной Луны слишком важны для того, чтобы от них просто так отмахиваться». Мокс на это промолчал, а вот Кант при явном одобрении Лукаса не сдержался и выдал. «Опять надо будет пахать, да?» «Вроде того». Кирсан вяло покрутил в воздухе ладонью. «Если ты, конечно, хочешь стать боевым магом, способным выжить во всех будущих... конфликтах». Кайфат немного помолчал, решая, говорить о том, что рассказал ему Хонфе о секретах клана, или нет. И дело не в глупой жадности. Просто знание — слишком опасная штука, чтобы делиться ими направо и налево, даже с проверенными временем соратниками. Но тут, наконец, подал голос Кхол. «Хозяин, а никаких других применений этим приемам нет? Я хоть и простой шаман, но кое-какие вещи сами собой напрашиваются, помимо поддержки свернутых чар», — сказал гоблин, запинаясь. Резко расширившийся круг общения недавнего дикаря приучил его не бояться дискуссий и споров, но вот в беседах с Рыргой приобретенная легкость порой куда-то девалась. Что ж, проблема, говорить или нет, отпала сама собой. На прямые вопросы Кирсан предпочитал давать по возможности честные ответы. «Наверное, ты имеешь в виду наполнение ауры энергией астрала? Или какой-нибудь иной силой или стихией, да?» Кайфат широко улыбнулся, однако шрамы превратили улыбку в хищный оскал. «Есть такая возможность. При должном навыке аура может служить оружием ближнего боя, а если усилить ее правильным заклинанием, то и вовсе превратится в нечто убойное». Король-маг погладил спинку просящего ласки Руала, затем поднял голову на своих соратников. «Кое-что мне было доступно и раньше, но это нечто совсем другое. Чистой воды запретная магия, стоящая в одном ряду с некромантией, демонологией и магией крови. Быстрая, опасная, эффективная и смертоносная». Мокс нахмурился. «Владыка, не хочу спорить, но не слишком ли громкие эпитеты для не самой сложной...» Начал было он, но его перебил Ханец. «Больше 100 лет назад наш клан продал этот не самый сложный секрет одному нолдскому магу за сумму, равную доходу всех наших предприятий за 2 сезона. И он не считал цену чрезмерно высокой. Сказал Ван Юнь нейтральным тоном. «Истинному?» — жадно спросил Кант, аж подавшись вперед. «Ему самому», — вместо Ханьца ответил Кайфат. «И особую пикантность истории придают 2 момента. Во-первых, нолдский чародей, обучаясь манипуляциям с аурой, работал не со стихией, а с энергиями нижних миров. Во-вторых, это был магистр наказующих, само собой изменивший внешность и сменивший имя. Но Хон Фе утверждает, что это был именно Льер Бримс с собственной персоной». «А вот это уже аргумент», — пробормотал Лансер. «Тем более, что за 100 лет практики даже самый безобидный фокус можно превратить в нечто эдакое». Неожиданно он встрепенулся и вперил в Ханьца обвиняющий взгляд. «Не сходится. Если Нолд в курсе ваших тайн, то почему вас не уничтожили силами безликих? Даже ко мне в башню, проверяющие от протектората, заглядывали, подозревая невесть в чем. Но здесь-то все ясно». «Наверное, потому что Льер Бримс добывал этот секрет для себя лично, а никак не во исполнение долга. И привлекать лишнее внимание ему было совсем ни к чему», — усмехнулся Кирсан. «Или ты думаешь, зря его сейчас считают сильнейшим магом Нолда?» Подтверждая слова своего господина, Ван Юнь с важностью кивнул. С каждым днем Кайфату все больше и больше нравился этот немногословный и исполнительный желтокожий колдун. Не спорит, не требует объяснений, не несет от себя тяну там, где необходимо доскональное исполнение приказов. Идеальный винтик для государственной машины. Одна беда — безинициативный, но тут уже одно без другого не бывает. Кайфат открыл было рот, чтобы сообщить о содержании тренировок, через которые должны будут пройти собравшиеся здесь маги. Как входные двери внезапно с металлическим лязгом распахнулись, и на малый полигон влетел запыхавшийся шип. В руке он держал медальон связи. «Прошу простить, владыка! Срочное сообщение из дворца!» — выкрикнул гонец с порога. Подземелье было хорошо экранировано от всякого рода магических возмущений, и никакие связные амулеты внутри не работали. Поэтому, чтобы не прозевать что-то действительно важное, пока Кайфат занимается магией, наверху приходилось держать людей с целой связкой магических побрякушек. И до сегодняшнего дня королю ни разу не пришлось воспользоваться этой возможностью. «Войска Харна численностью в 2 пехотных легиона перешли границу и сейчас ударным маршем движутся в столицу. Во главе армии наблюдатели видели узурпатора», — доложил гонец, вытянувшись в струнку. «Первый министр уже объявил о собрании Государственного совета и просит, Ваше Величество, как можно скорее вернуться во дворец». Кирсан помянул Мархуза и Кали. Война с Харном была давно ожидаема, но все равно пришла в дом не в самый подходящий момент. Реформы еще продолжались. Только началось налаживание общения с возможными союзниками. Доведены до ума далеко не все задумки. Неужели, прождав 3 года, демонов Харн не мог подождать еще 1/2? Хотя при чем здесь воинственный сосед? Скорее надо думать, почему тот влиятельный кукловод, который сдерживал амбиции Кокхарна, именно сейчас отпустил вожжи. И как далеко он готов зайти? «Владыка!» — голос Мокса вывел Кайфата из задумчивости. «И вправду, что-то он слишком задумался». Кирсан повел плечами и посмотрел на гонца. Тяжелый взгляд короля тот встретил разлившейся по лицу бледностью и судорожной попыткой вздохнуть. «Амулет господина Чиракуниши активен?» — спросил он. «Да, владыка», — выдавил из себя гонец. Шип, который, судя по знакам на доспехах, был ветераном и уже не раз проливал кровь, едва справлялся с ментальным давлением своего монарха. Хотя, с другой стороны, ведь справлялся же. Кирсан мысленно усмехнулся и щелкнул по носу начавшего что-то высокомерно высвистывать Руала. «Значит, как поднимемся на поверхность, организуй мне с ним связь», — сказал Кайфат. «На совете ему делать нечего, у него и без того есть чем заняться». Сделал было шаг к выходу, но вспомнил о магах и остановился. «Господа, сами слышали, спокойное время закончилось. И это значит, что умение уважаемого Ван Юня вам придется перенимать в походных условиях», — сказал он. «Но мы ведь готовы к трудностям, не так ли?» Мокс, Лукас, Кант, Холл, Ван Юнь. И пусть слова своего короля Канцхолом встретили картинными стонами, а Лансер шумным вздохом, глаза их говорили об обратном. Все были готовы к трудностям и, более того, радовались им. Маги, как и воины, жаждали действия. Победы над Мишикой стремительного взлета к вершинам власти им было уже мало. Потому новость о войне их не ужаснула, а взбодрила. Что ж, значит, Кирсан правильно выбрал себе соратников. Вторгшаяся в западный Каен Харнская армия представляла собой внушительную силу, серьезную даже по меркам больших государств Сгрольда. 2 пехотных легиона, 14 магов и батарея полковых метателей. Все, как докладывала разведка. Не отборные войска, но и не собранные отовсюду новобранцы, не умеющие толком держать меч. Пожалуй, с армией западного Каена времен правления Мишика они бы справились безо всякой магии. Да и разве можно ждать иного от одного из самых влиятельных игроков на Сардуоре? Если бы не прямой запрет со стороны объединенного протектората и противодействия сильных соседей Заурама и Загорья, Харн подмял бы под себя половину материка. И вот теперь, получив отмашку от истинных хозяев, харнские солдаты пересекли границу и скорым маршем двинулись к столице слабого северного соседа. Причем на вполне законных основаниях, в качестве дружеской помощи свергнутому королю. О том, чем беглый монарх собирался расплачиваться с союзником за возвращение трона, можно было лишь догадываться. Агрессия Харна была давно ожидаемым событием. К ней готовились, ее ждали, ее пытались просчитать и предугадать. Но реальность оказалась гораздо интересней любых придуманных планов. К удивлению Кирсана, события стали разворачиваться по максимально благоприятному для него сценарию, на который он даже рассчитывать не мог, ожидая какой-нибудь тактической или стратегической хитрости. Какие только варианты он не рассматривал со своими генералами. Атаку сразу по нескольким направлениям с целью прижать силы Кайфата к побережью или, наоборот, к стеклянной пустыне. Создание секретной коалиции и агрессия против Каена одновременно с севера и с юга. Массированные бомбардировки с использованием флота пузырей и точечных ударов смешанных отрядов из магов и воинов. Даже участие светлых эльфов пытались предусмотреть. На практике же все оказалось гораздо примитивнее и скучнее. Генерал Малвади Грасдуго, полководец, которому король Харна поручил помочь царственному брату, начал действовать с прямолинейностью отродья из запретных земель в период гона. Вместо того, чтобы действовать по науке, брать под контроль наиболее защищенные районы, налаживать линии снабжения, приводить к покорности самых одиозных вождей и лидеров, он, словно неопытный лейтенант, очертя голову, ринулся прямиком к столице, наплевав на зачистку тылов. Тем самым предложив выбор – выйти на генеральное сражение или потерять столицу, а с ней и реальную власть. Вариант с уходом короля в леса и началом партизанской войны генерал, похоже, не рассматривал. В общем, Малвади, как сотни и тысячи его предшественников, желал быстрой победы малой кровью. За 10 дней маршем прошел через всю страну, избегая мелких стычек и драк, и разбил лагерь в паре переходов от столицы. Словно предлагая Кайфату принять брошенный вызов и сделать ответный ход. Выглядело это откровенно оскорбительно и требовало обязательного наказания. «Итак, давайте еще раз посмотрим на картину целиком», — сказал Кайфат, обращаясь к собравшимся вокруг офицерам. «Это было уже Мархоз знает, какое заседание штаба, и битва, которую так жаждал Грасдуга, была запланирована на завтра. Оставалось обговорить лишь последние детали». «Чира, начнем с тебя». Глава секретной службы Каена медленно встал из-за заваленного картами стола, поправил камзол и, не поднимая глаз на короля, заговорил. «Владыка, сначала скажу по пограничной страже. Здесь никаких изменений. Южная граница оголена, отряды находятся во временных лагерях и ожидают приказа выдвигаться на прежние позиции. Столкновений с харнскими солдатами не было». Медленно заговорил Щепка. «Что до остального, то за расположением армии узурпатора ведется постоянное скрытое наблюдение, ловчие отряды наготове. Уже трижды перехватывали разведчиков, но пока ничего нового от них не узнали». Вздохнул, помассировал виски. «Есть, правда, два неприятных момента. Во-первых, В ставке Малвади, помимо харнцев, были замечены несколько магов из Гарташа и один из Нолда. Все крохоборы, ни одного истинного. Держатся особняком, ведут себя вызывающе. Пойманные лазутчики называют их наблюдателями от объединенного протектората. Последнее следовало ожидать. Они гарант того, что с нашей стороны не будет запретной магии. Кивнул Кирсан. А что с во-вторых? Три странные крытые повозки, вокруг которых постоянно крутятся харнские маги. Что в них, узнать не получилось, но ясно одно. Оно весьма ценно для армии Малвади. Сказал Чира. Кайфат задумчиво потер подбородок. «Повозки, говоришь? Может, боеприпас для полковой артиллерии? Но тогда к чему особое к ним внимание?» Принялся рассуждать король. «Или Мархузово семя, ты прав. С повозками точно что-то не так». Кирсан раздраженно дернул щекой. «Как же он не любил такие сюрпризы!» «Ладно, Чира, я тебя понял». Взмахом руки разрешил начальнику тайной службы сесть и повернулся к своим генералам. «Храбр, Терн, Руорк, что у вас?» Вечные соперники переглянулись и принялись бодаться взглядами. И пока они выясняли, кому придется уступить, слово взял Руорк. «Люди готовы умереть за тебя, владыка, только дай приказ!» С жаром выдохнул он. Храбр и Терн моментально прекратили свое противостояние и настороженно развернулись к новоявленному главе Ордена Владыки. И тот, и другой относились к фанатикам с большим подозрением. «До каждого лейтенанта, сержанта или капрала доведена твоя воля, а они не подведут». Кирсан внутренне поморщился. «А что с артефактами?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Первый арсенал весь выгребли, до донышка, ничего не осталось». Торопливо сказал Храбр. «Твое колдунство. 3 года ведь магии горбатились, артефакты делали, а мы раз и за один бой их все потратить собираемся. Не слишком ли круто для этих харнцев? Может, лучше шипы ими займутся? Для нас дело привычное. А то что такое? Такая битва. А из моих парней хорошо, если сотня участвовать будет». «Шипы не единственные воины в королевстве. Надо и другим себя проявить», — проронил Кайфат. «А лучше считай завтрашнее сражение испытанием нового оружия». «Вот-вот, командир, именно что испытание. Но как не получится ничего, что тогда делать будем? С 2000 хфурговых фанатиков, сотней шипов и 1500 кавалерии против почти 8000 опытных легионеров многого не навоюешь. Может, усилить армию остальными шипами и ханьцами?» Спросил Терн. «Я, конечно, не настаиваю, но...» Кайфат раздраженно поморщился. «Когда только спелись гады!» «Нет и еще раз нет!» Бухнул он. «На них север. Мало ли как все повернется. Кстати, туда же сегодня отправится и Храбр. Для командования сотней шипов хватит Жижика». И добавил уже тише. «Хоть уважаемый Чира и клянется, что в зароке тихо, я до сих пор ожидаю от соседей какого-нибудь особенно поганого сюрприза, иначе слишком уж хорошо все складывается». У королевских офицеров было несколько иное мнение, но озвучивать его рискнул лишь Сагнар на правах старого друга. «Командир, может, все-таки не мудрить и навалиться?» Начал было Терн, но тут же осекся. Кирсан так на него зыркнул, что любое желание возражать пропало у Сагнара на корню. Король же тем временем повернулся к скучающему лансеру. «Что с корпусом магов? Готовы показать все, чему научились?» Верховный маг был небольшим любителем подобных военных сборищ. Предпочитал, нахохлившись точно сыч, сидеть в углу и не лезть с инициативами. Но сонный вид был обманчив, и со своими обязанностями чародей отлично справлялся. «Если учесть, что весь план вашего величества завязан на использовании наших магов и новых артефактов, у них просто нет другого выбора», — пожал плечами лансер, затем добавил: «Хотя лично мне интересно посмотреть, как встретят наши коллеги заготовленные для них сюрпризы». На последней фразе маг оживился, в голосе появился азарт. Видимо, посчитав подобное проявление чувством чрезмерным, закончил он уже прежним тоном. «Думаю, после завтрашнего многие посмотрят на современные войны совсем другим взглядом». Кирсан полностью разделял точку зрения своего соратника, но вот его безоговорочной веры в успех ему определенно не хватало. Людям он этого не показывал, однако внутри постоянно грыз червячок сомнения. «Ну как не получится, вдруг подведут?» Несмотря на немалый опыт командования, Кайфат всегда верил только в себя, свою личную мощь, способности и умения, свою стойкость и волю к победе. Насчет других такой уверенности не было. Завтрашний день лично для себя он считал экзаменом, проверкой результатов тех реформ, что планомерно проводились в Западном Каене с его воцарения на престоле. Получится, и можно будет смело смотреть в будущее. Нет, значит, что-то он сделал не так. И думать об исправлении ошибок придется уже на севере страны под защитой шипов. Или Кайфат зря накручивает? Армия есть, пусть немногочисленная, зато неплохо обученная и верная своему владыке. Новые артефакты готовы к использованию. Корпус магов достаточно многочислен. До сегодняшнего дня он беспрестанно рос, если не качественно, то хотя бы количественно, за счет привлечения бывших кордов, гоблинских шаманов, людских колдунов и знахарей. Имелась даже парочка оркских, говорящих с духами. Причем далеко не всегда рабы-чародеи оказывались в темных ошейниках. Многие щеголяли в обычных, с вложенным заклятием верности. Чтобы снять их, магу уровня Мокса Лансера, Кхола, Канда и уж совершенно точно Кайфата требовалось не больше нескольких часов. А там присяга на верность трону, и на стороне Кирсана еще один чародей-доброволец. Зря, что ли, люди-щепки столько времени и сил тратили на поиск рабов с колдовскими способностями. Но даже если подведут маги, покажут свою бесполезность артефакты, а бойцы Руорка падут под напором легионеров Харна, прокляни их тьма, Кирсан всегда может повторить успех мертвого поля и применить выдох вечности. Один раз это сошло ему с рук, так почему бы не рискнуть еще разок? Внезапно ему в голову пришла очередная идея. «Напомни, что там с кордами? Многих освободили?» — спросил Кайфат у терпеливо дожидающегося его ответа Мокса. «Две трети, вряд ли больше. Причем подчиняющие артефакты у всех были однотипные, ни одного темного ошейника», — медленно сказал Лансер, видимо, не успевая за ходом мыслей короля. Кирсан едва заметно покачал головой. «И этот туда же. Темных ошейников ему не хватает». Помнится, с Кхолом он не один день провозился, прежде чем смог его освободить, и считал, что ему повезло. У Лансера часом от успехов голова не закружилась. Однако спускать соратника с небес на землю король не стал. Ни время и ни место. «Отлично. Тогда распорядись, чтобы снятые ошейники доставили в лагерь к началу сражения». Вместо этого распорядился Кайфат. «Когда победим, они нам точно понадобятся», — сказал и хищно ухмыльнулся. Проклятие. Волнение волнениями, но нацеливаться надо все же на победу. И думать о тех возможностях, что она принесет, надо уже сейчас. Да, раз со всем этим разобрались, предлагаю напоследок еще раз разобрать нашу стратегию. По шагам, чтобы в завтрашнем сражении ваши отряды сработали как гномии хронометры, сообщил Кирсан, обведя всех присутствующих тяжелым взглядом. Мокс, давай иллюзию. Стол быстро освободился от карт и прочих бумаг. А на их месте почти сразу возникла объемная модель обширного зеленого поля с двух сторон зажатого оврагами. Следом стали появляться крошечные фигурки солдат, магов и обслуга артефактов, которые принялись быстро занимать свои места в строю. После разворачивания войск Западного Каена на поле вышли воины Харна. Игра началась, и именно в этот момент Кайфату вдруг вспомнились обнаруженные щепкой подозрительные повозки. Что-то подсказывало, спрятанный в них сюрприз может оказаться весьма неприятным. Следующий день встретил бойцов двух враждующих армий ярким тассом, голубым небом и легким ветерком, колышущим море зеленой травы. Мирная пасторальная картинка, которую совсем скоро должны были осквернить смертью, болью, кровью и злой магией. В отличие от штабной игры, противник первым занял свой край поля. Генерал Малвади решил лишний раз не мудрить и разбил вверенные ему войска на три части — центр, левое и правое крыло. Между ними расположил полковую артиллерию, которой оказалось на удивление много, и небольшое число вооруженных воинов. Боевые маги встали где-то в глубине строя. Кроме того, в центре каждой из трех формаций находилась по артефакту с весьма мощной аурой. Уж что-что, а это Кайфат почувствовал, едва увидел врага, которые просто обязаны быть связаны с загадочными повозками. Кайфат в очередной раз задумался о выбранной им стратегии. Не слишком ли он рискует, отказавшись участвовать в битве в качестве чародея и сократив численность шипов до жалкой сотни? Может, обвиняя вчера Лансера в излишней самоуверенности, он сам чересчур возгордился? На земле его страна однажды проиграла целую войну, до последнего считая, что закидает врага шапками. Не вступил ли он на эту же дорожку? Тем временем его солдаты уже выходили на позиции. Процесс был отработан до мелочей. Ядро войска, бойцы Руорка, прямо из походной колонны перестраивались в развернутый строй. От них не отставали полковые инженеры, которые споро выкатывали перед ровными шеренгами повозки с крепкими, обитыми шкурами шестилапов, окованными бронзовыми полосами и заговоренными ото всех стихий деревянными щитами гуляй-города. Едва очередной элемент укрепления занимал свое место, как его тут же притягивали цепями к уже установленным. Ну а с целью отбить у врага желание обойти препятствие и напасть с тыла, в 9 саженях от первой стены устанавливали вторую. Получалось, пусть не крепость, но вполне себе неплохой форт. Параллельно с работами по сборке гуляй-города, внутри укреплений оборудовались платформы для полевой артиллерии, батареи артефактов и наблюдательная площадка для Кирсана и его офицеров. А поодаль сразу 2 группы магов корпуса алхимическими смесями выжигали траву и отсыпали каленым песком заклинательные круги и чертили фигуры концентрации. Можно было, конечно, обойтись и без последних, Кирсан ведь раньше как-то справлялся, однако и чародеи, которые служили Кайфату, имели гораздо более скромные способности, чем он. Не стоило упускать шанс хоть на щепотку повысить их могущество. Пока центр войска занимался перестроениями и подготовкой позиций, на флангах разместились по 2 кавалерийских эскадрона. Терн, в последние годы буквально сроднившийся с седлом Тирра, лично возглавил правое крыло, оставив левое под командованием своего первого помощника Ларса Линтулека. Наблюдательную площадку для короля установили одной из первых, и Кирсан немедленно вскарабкался наверх, спеша изучить ситуацию на поле грядущей битвы. Для того, чтобы перед противником появилась полноценная стена в 2 сажени высотой, требовалось никак не меньше 1/4 часа. И если тот окажется достаточно расторопен, есть риск проиграть сражение, толком его не начав. Понимал это и Гроздуга, тем более, что генералу совсем не понравилась активность армии Западного Каена. Явно игнорируя рыцарские правила ведения войны, он не стал дожидаться, пока враг подготовится, и скомандовал наступление. Над полем разнеслась барабанная дробь, взвыли гарнисты, и легионеры, чеканя шаг, двинули вперед. «Ай, как некрасиво!» — процедил Кирсан с хищной ухмылкой. Жестом подозвал вестового с 2 десятками амулетов связи и выхватил те, на которых красовались имена Терна и его помощника. «Предлагаю обоим, пока мы тут возимся, хорошо пощипать хворговых мерзавцев. Не то они так и до нас дотопают!» — прорычал он, активируя чары. Тут же оборвал разговор и вернул медальоны ординарцу. Ждать реакции кавалерии пришлось недолго. Меньше минуты понадобилось командирам, чтобы донести до подчиненных волю короля. После чего всадники на тиррах с варварским гиканьем и свистом, даром что все сплошь культурные дворяне, точно орда гвонков, ринули в атаку. У каждого сабля, небольшой щит, пика, аркан и, что самое главное, лук с колчаном на 3 десятка зачарованных стрел. И можно не сомневаться, пока все не выпустят, назад не вернутся. В ходе войны за трон кавалерия себя почти никак не проявила. То был период пехотных сражений и магических битв, в которых зубастым эскадронам не нашлось места. Не было времени должным образом оценить ее силу и после принятия короны. У Кайфата появилось слишком много дел, чтобы заниматься еще и ящерами. И лишь доклады Терна, да и еще парочка проведенных учений, позволяли иметь хоть какое-то представление об уровне подготовки хищных скакунов и их спесивых всадников. И вот теперь Кирсану предстояло выяснить, насколько верно он оценил своих бойцов. Навстречу вражескому строю пошла кавалерийская лава. Все как полагается. Передовые части выстроены шеренгой, позади поддержка. На фоне 2 развернутых легионов численность всадников была до обидного мала, но в их задачу не входило обеспечение паритета сил на поле боя. От Терна и его подчиненных требовалось иное. Беспокоить врага жалящими укусами, тормозить продвижение и всячески оттягивать на себя внимание. Харнцы должны напрочь забыть о маневрирующем противнике, пока гуляй-город не будет готов. Едва тирры набрали достаточный ход, как их всадники принялись натягивать луки. Раз, и стрелы взвиваются в небо. Два, и новые древки ложатся на тетиву. Скорость ящеров сложилась со скоростью выпущенных стрел, и те летели теперь гораздо дальше обычного. На тренировках бойцам удавалось с расстояния в сотню саженей пробить на вылет кольчугу двойного плетения. Простую, без чар, но ведь тогда и наконечники тоже были простые. Сейчас же на каждом лежит какая-нибудь стихиальная волжба. О том, что доспехи харнцев ничуть не крепче кольчуг, стало понятно уже после первого залпа. Строй сохранился, в стене щитов не появились прорехи, однако взгляд то здесь, то там цеплялся за падающие в задних шеренгах фигурки воинов. Закашляли полковые скорпионы. Явное старье, не иначе как списанное в армии цивилизованной страны и проданное Харну. Во всяком случае, Кирсану было с чем сравнивать. Метатели били недалеко и слишком слабо, даже в сравнении с теми машинами, с которыми он сталкивался в Зелоде. И хотя нескольких всадников все же зацепило, атаке это не помешало. Тактика лавы для того и создавалась, чтобы уменьшить потери от дальнобойного оружия. Гибель товарищей лишь еще больше раззадорила воинов Терна. Успев выпустить по несколько стрел и приблизившись на несколько десятков саженей к вражеским шеренгам, фронт атакующей кавалерии распался на две части. Одна потекла в сторону левого фланга, другая — правого, постепенно закручиваясь в пару гигантских хороводов из мчащихся тиров. Маневр был выполнен идеально. Харнцы и понять ничего не успели, как перед ними возникли две адских карусели, непрерывным потоком шлющие в них стрелы. Жертв среди легионеров стало гораздо больше, настолько больше, что враг сбавил шаг и принялся выстраивать подобие черепахи, прикрываясь сверху щитами. Единственный ответный арбалетный залп, кажется, вообще не нанес никакого урона. Комплектация кавалерии только дворянами имела свои плюсы. Почти каждый носил родовые артефакты или хотя бы недорогие амулеты. Обычные болты, а магических там явно не было, пробить их защиту не могли. Реальной угрозой оставалась артиллерия, но тут на стороне солдат Кирсана оказалась нетерпеливость генерала Малвади. Желание поскорее сразиться с силами Кайфата сыграло с ним дурную шутку. Полковые метатели немного не успевали за движением основных сил. Прямой наводкой они бить еще не могли, но стоило противнику перестроиться, как линия огня оказывалась перекрыта собственными солдатами. «Ого, да вы, ребята, не из тех, кто медлит с решениями!» Не удержался Кирсан, заметив, как легкая пехота спешно помогает обслуге скорпионов менять огневую позицию. И чтобы уж стрелять наверняка, они выводили машины из-под прикрытия флангов. «А умные-то какие!» В отличие от вражеского командира, Кайфат ни капли не сомневался, что Терн точно не оставит такой подарок без внимания. Так оно и оказалось. Сначала один хоровод, а потом и другой распались. Словно стаи хищных скортов, всадники набросились на еще только изготавливающихся для стрельбы артиллеристов. Времени у них хватало лишь на один залп из луков. Дальше разгоряченные тиры ворвались на позицию врага, и в ход пошли сабли, пики и даже арканы. Со своего места Кирсан не видел подробностей, но легко вооруженных воинов Харна смяли в момент, а затем пришел черед обслуги метателей и самих машин. Последние полностью уничтожить вряд ли могло получиться. Однако, если бы удалось хотя бы вывести их из строя, уже было бы неплохо. Неожиданно на левом фланге со страшной силой грохнуло, а затем вверх вырос огромный огненный столб, брызжущий во все стороны сгустками огня. Находившихся ближе всего к эпицентру взрыва тирров опрокинуло на землю, а их всадников выбило из седел. Но больше всего досталось харнцам. Десяток пылающих комков поразил их солдат как на фланге, так и в центре. Эффект был тот же, как если бы они попали под обстрел. Охваченные пламенем мечущиеся фигуры, смятение среди бойцов и сломавшийся строй. Определенно, Кирсан не зря вооружил старших офицеров аналогами тех браслетов, что входили в экипировку шипов. Выпущенный кем-то пульсар попал в зарядный ящик, вызвав 10-кратно более мощный взрыв. И теперь на одном фланге проблема с вражескими метателями точно решена. Жаль, всех солдат не получилось снабдить нужными артефактами. Глядя на то, какой шорох кавалерия навела с почти обычными стрелами, можно представить, что было бы, будь у них браслеты с огнешарами. Хотя до этого точно не скоро дойдет. Маги-заклинатели и ремесленные мастерские оружейников и без того завалены заказами. На соседнем фланге постарались закрепить успех. Но то ли с меткостью имелись проблемы, то ли наконец-то проснулись харнские чародеи. Кирсан наблюдал лишь привычные взрывы пульсаров. Первый разорвался где-то за метателями, а вот два других оказались выпущены прямо по шеренгам легионеров. Что и стало последней каплей. Сначала центр вражеского войска, а затем по очереди левый и правый фланги накрыл купол защитного поля. Одновременно с этим облако водяной пыли задушило очаги пожара, а несколько цепных молний ударили по кавалерии. В ход пошли серьезные аргументы. А значит, только из-за одного этого воины Терна уже справились со своей задачей. Даже перевыполнили ее. Свои козыри Гроздуга явно планировал скрывать до последнего. «Назад, Хфурк, вас проглоти! Назад!» — прорычал Кирсан, до боли сжимая кулаки. Когда на поле битвы говорят мощные заклинания, простым бойцам там делать нечего. Без магического прикрытия колдуны перемелют их, как в мясорубке, за считанные минуты. А такой поворот совсем не устраивал Кайфата. Терять своих людей он не любил. Плюс где-то там сражался один из немногих его друзей, и терять его он точно не хотел. Словно ожидая чего-то подобного, все тирры выполнили стремительный разворот и во всю прыть рванули в сторону своих позиций. Впрочем, желание убраться подальше от злой магии не превратилось в приступ слепой паники для их всадников. Кирсан собственными глазами видел, как многие придерживали ящеров, чтобы подобрать раненых или просто потерявших своих тиров товарищей. «Владыка, Гуляй-город готов, и твои воины ждут приказов». Неожиданно прогудел из-под забрала, поднявшийся на помост Руорк. «Вижу, Руорк, вижу», — кивнул Кирсан. Вслед за новоявленным магистром ордена наверх поднялся Лансер. Правда, в отличие от фанатичного последователя Кайфата, он предпочел не утруждать ноги и воспользовался чарами левитации. Верховный маг был энергичен, бодр и чем-то доволен. «Ваше Величество, вы поняли, что за артефакты тащили эти дети Кали?» — с воодушевлением сказал он. «Не иначе, как средние сферы Птоломея. Такое на рынке не купишь. Если малые корабельные сферы Нолт продает без особых проблем, то их более мощные варианты доступны лишь для союзников из Объединенного Протектората». Кирсан с хрустом покрутил шеей, повел плечами и лишь затем заговорил. «Хм, значит, будем считать, что ответ на вопрос, какого Мархуза Харн так долго тянул с войной, найден». Добрые соседи не просто ждали отмашки от островного хозяина, а еще выпрашивали кое-что посущественнее слов и обещаний в качестве поддержки. Сказал он. Да, им повезло. Бывали случаи, когда республиканцы присылали союзникам Сурдуора вместо тяжелых скорпионов и защитных амулетов туалетные принадлежности и полевые пищевые рационы. Ухмыльнулся Мокс, после чего резко посерьезнел и не без бравады отрапортовал. «Ваше Величество, маги корпуса к бою готовы». «Я и не сомневался», — проронил Кирсан. «Ни в твоем корпусе, ни в солдатах Руорка, ни в шипах и инженерах. Будь иначе, этого сражения бы не было». «Да и вправду, какие могут быть сомнения, если пока не произошло никаких отклонений от планов, давным-давно отработанных на учениях?» Заготовленный врагом сюрприз оказался вполне предсказуем. Пока они говорили, кавалерия отступила под прикрытие зачарованных стен через открытые проходы. Едва последний тир оказался внутри, как щиты встали на место, и Гуляй-город снова стал неприступен. А к воинам Терна тем временем бросились на помощь полковые лекари. Многие солдаты были ранены, некоторые явно тяжело, что совсем не мешало им бурно радоваться успеху первой атаки. От группы кавалеристов отделился один боец в окровавленной кольчуге, рваном плаще, сбитом на бекрень шлеме, и направился к королевскому помосту. Воина шатало, он явно не очень твердо стоял на ногах, но упорно продолжал идти. В упрямце Кирсан не сразу узнал старого друга. «Как мы их, командир? крикнул Терн на ходу. «Долбануло так, что чуть Коррису на суд не отправился. Да и до этого кучу народа положили». И почему Кирсан ни капли не удивлен тому, что именно Сагнар был первопричиной мощного взрыва в рядах противника? Главное другое. Кирсан медленно покачал головой и с прищуром принялся изучать состояние ауры верного соратника. Главное, что Малвади раскрыл свои козыри. Кайфат подождал, пока Сагнар поднимется по грубо сколоченной лестнице, после чего шагнул навстречу и с хлопком припечатал ладонью в центр груди заклинание исцеления. Резко, безо всякого предупреждения, прекрасно зная, что иначе генерал категорически откажется от лечения в исполнении своего короля. Убрать эффект в виде мучительной боли, терзающей внутренности раненого в течение всего периода действия чар, у него так и не получилось. Терна моментально скрутило, ноги подкосились, и понадобилась помощь Руорка и Кирсана, чтобы осторожно усадить его на пол. «Ты пока отдыхай, пора и другим показать, что они не зря получают жалование», — сказал Кирсан, вновь поворачиваясь к полю боя. Харнская армия уже успела восстановить порядок в своих рядах и возобновила движение. Правда, теперь под прикрытием трех сфер Птоломея. Да и маги их начали осторожно пробовать на зуб защиту гуляй-города, то и дело атакуя слабыми боевыми заклинаниями. «Мокс, схема 14, болото», — бросил Кирсан. «А может, сразу...» — осторожно возразил Лансер, покосившись на соседнюю платформу с артефактами. «Мне повторить?» — резко выдохнул Кирсан, чувствуя, как в глазах снова зажигается магический огонь. Вспышку монаршьего гнева верховный маг встретил вежливым поклоном. «Нет, владыка», — сказал Мокс и принялся нашептывать приказы в амулеты связи. Руководить ритуалом должны были Кант на пару с Кхолом. Ему же, как и Кирсану, предстояло ожидать в резерве. Страховка на случай, если разработанная стратегия себя не оправдает, и придется вновь обратиться к запретной магии. Кайфат же, машинально поглаживая вытянувшегося на поручни ограждения Руала, принялся с удовлетворением наблюдать за уверенными действиями магов корпуса. Хоть он и постоянно сетовал на недостаточную подготовку своих чародеев, ругал их за неспособность к импровизации, сейчас участники обоих заклинательных кругов работали с уверенностью бездушных механизмов. Первыми начали подчиненные Кхола. Маленький урк по большей части командовал шаманами гоблинов, гвонков и орков, освобожденных из рабства. Классических магов, чтецов астрала, у него было всего двое, что не могло не сказаться на манере колдовать. Круг пришел в движение, его участники затянули сухой речитатив, лишь изредка срываясь на гортанные выкрики. Зазвучали несколько бубнов. Однако Кирсана интересовал не внешний антураж, а магическая часть творимого действа. Шаманы один за другим впадали в транс, отправляя дух в астрал. Поодиночке они уступали тому же Кхолу в силе и умениях, но вот вместе были способны на многое. Десятки точечных воздействий, подкрепленных некоторым знанием алфавита древних и грубым плетением на основе стихии Земли, породили сначала разрыв в ткани реальности, а затем вытащили из верхних миров сон мелких духов, безмозглых никчемных порождений эфира, доселе считавшихся совершенно бесполезными. Дай им волю, и они в момент разбегутся, но коллективная воля круга шаманов держала их крепче иных цепей. Чуть отстав от команды Кхола, в дело вступили маги Канда. Хотя он и был до безобразия молод, умение и статус личного ученика Кирсана позволили ему безболезненно занять командирскую должность в корпусе. Во всяком случае, внешне безболезненно. Кайфат ни капли не сомневался, что рано или поздно более зрелые товарищи Канда, особенно из тех, что прежде служили дворянским родам, взбунтуются и вызовут его на разговор. Но это потом, а пока они без разговоров подчинялись юному адепту древнего знания. В отличие от подопечных Кхола, круг Канда работал одновременно с землей и водой. Манипулируя сразу двумя стихиями, чародеи строили нечто вроде клетки для духов. Только в отличие от известных плетений классической магии, эта клетка не отрезала гостей из астрала от энергии, а наоборот, напитывала их силой, заодно вколачивая в их куцы и разумы управляющие контуры. Наконец, оба ритуала подошли к концу, и наступил самый важный момент — объединение усилий обеих команд. И тут все зависело только от глав кругов, от их таланта и искусства магии. Кирсан с усмешкой бросил быстрый взгляд на Мокса. В отличие от верховного мага, который не скрывал нервозности, он верил в способности как Канда, так и Кхола, и не сомневался в результате. Что очень скоро подтвердилось и на практике. Оба колдуна творили волшбу так, словно подобные ритуалы проводили по 3 раза на дню, вместо завтрака, обеда и ужина. Спокойно, четко, с ювелирной точностью и твердой верой в свои силы. Зачарованные духи стремительным потоком влились в клетку, где моментально оказались запечатаны мощной конструкцией из нескольких знаков скинат. После чего ловушка засветилась голубым, задрожала и сжалась в шар 1,5 сажени диаметром. Получившийся снаряд медленно поплыл навстречу центру вражеской армии. «А если перехватят?» — вдруг спросил Мокс. «Что тогда?» «И кто такое потянет?» — удивился Кирсан. «Там...» — махнул в сторону чужого войска. «Максимум пара рядовых чтецов или шаманов. Их способностей для такого точно не хватит. А если и хватит, то сначала им придется понять, что же мы там наворотили». Вздохнул Лансер и едва слышно помянул светлого Орриса. «Вот именно», — хмыкнул Кирсан. И они оказались правы. Мархуз знает, с какими заклинаниями харнские чародеи спутали волшбу корпуса. Но все 3 защитных купола над легионерами налились силой, а перед шаром с заключенными в нем духами появились сразу 2 огненные стены. Мокс не выдержал первым. 1000 мархузов! Они действительно такие идиоты? Зачем мериться толщиной защит, если можно попытаться разрушить чары? Мы что, зря столько времени угробили, подбирая наиболее устойчивую к чужим воздействиям оболочку для клетки духов?» — прошипел Лансер. Кирсан оставил его реплику без ответа, с улыбкой наблюдая за тем, как около первой же преграды шар распался на 2 части, каждая из которых пролилась потоками в 10 сажений шириной в сторону левого и правого края поля. Безымянные духи астрала, переполненные энергией воды и земли, превратились в духов болота. И одним своим присутствием принялись перекраивать ландшафт, превращая луг в гнилую трясину. Чтобы перегородить большую часть поля, понадобилось меньше минуты, и лишь самый центр остался свободен от чар. Надо отдать харнским чародеям должное. Они очень быстро разобрались в том, что произошло. Сходу попытались развеять заклинание и убрать трясину, но когда у них ничего не вышло, столь же быстро прекратили бесполезные попытки и занялись более подходящим делом, принялись укреплять артефактную защиту дополнительными чарами. «Неужели дальше пойдут?» — вдруг подал голос немного оклемавшийся Терн. «А куда они денутся? Генерал Малваги слишком хочет быстрой победы, чтобы устраивать позиционные сражения», — пожал плечами Кайфат. «Чем мы и воспользуемся». «Да!» — вдруг подал голос Мокс, до того не отрывающий взгляда от харнских маневров. Кирсан стремительно развернулся и не удержался от торжествующего смеха. Враг не рискнул соваться в колдовское болото и теперь перестраивался, формируя ударный кулак на базе прежнего центра и отводя большую часть солдат с флангов в тыл. Сферы Птоломея двигались таким образом, чтобы щиты перекрывали друг друга, образуя гораздо более мощную структуру. Абсолютно верное решение в большинстве случаев и совершенно неподходящее в противостоянии с армией Кайфата. Хотя бы просто потому, что Кирсан ждал и готовил именно такой ход противника. «Батарея, подготовить 3 серии веретена и накидку кали. Огонь по команде!» Даже не сказал, а прорычал Кирсан в очередной выхваченный у вестового амулет. Подождал положенные по уставу 1,5 минуты, после чего рявкнул «Залп!» И воздух над головой взревел так, словно в небе пролетело атакующее крыло драконов. Свое слово сказали артефакты, над созданием которых работали все лучшие чародеи Кирсана. Выглядели они как стойки с 10 креплений для похожих на короткие копья зарядов, где каждый заряд — отдельный артефакт, стоящимся внутри заклинанием. Каких разновидностей только не было — с пульсаром, огнешаром, снежком, молнией и даже искрами огня. Причем все чары выстреливали одновременно, не мешая и не конфликтуя друг с другом. Последнее было особенно важно, делая накидки кали, именно так Кайфат назвал новое оружие, поистине уникальными. Когда же атака с помощью накидки следовала вслед за ударом веретена, артефакта, предназначенного для разрушения магических защит, эффект получался и вовсе ошеломляющий. Первыми в защитный купол, накрывший вражескую армию, ударили заклинание «Веретено». Заклинание стихии воздуха, лишь самую малость усиленные древней магией, точно буравчики вонзились в энергетическую конструкцию, перерезая линии силы и нарушая работу плетения. На поверхности купола моментально появились разрывы, в которые и влетели следующие чары. Понадобилось три волны веретена, прежде чем защита оказалась пробита и не открылась прореха достаточного размера для удара накидкой кали. Наверное, сфера Птоломея затянула бы места пробоя, но все произошло слишком стремительно. Внутри магических куполов разверзлись врата ада. До этого момента все испытания новой разработки проводились на открытых полигонах, и никто даже помыслить не мог, насколько страшным получится удар накидки в замкнутом пространстве. Со своего места Кирсан видел, как под защитой возникло быстро растущее облако огня. Первым оно накрыло весь центр вражеского войска, затем хлынуло вверх и в стороны, натолкнулось на развернутые щиты и вернулось обратно, уничтожая все то, что не уничтожило в момент удара. Две сферы Птоломея взорвались, когда пламя уже угасло, и взрывная волна довершила то, что начали накидки кали. После чего перестала работать и третья сфера. После первого залпа прошло не больше 3-4 минут, а картина поля боя кардинально изменилась. Там, где располагалось сильное и тренированное войско, теперь находилась перепаханная взрывами и опаленная колдовским жаром земля, буквально усеянная изуродованными телами погибших. Центр Харнской армии оказался уничтожен, досталось и начавшим перестроение флангам. Из почти 8000 человек, хорошо, если выжила треть, но этих уцелевших больше нельзя было назвать бойцами. Солдаты оказались полностью деморализованы, превратившись в ошеломленное испуганное стадо. Если Кирсану не изменяла память, нечто подобное случалось и на земле. Во время конфликта за остров Даманский против численно превосходящего противника было применено секретное тогда оружие установки залпового огня. Эффект оказался ошеломляющим. Мало того, что потери врага исчислялись тысячами, так еще никто толком не мог понять, что стало причиной столь гигантских жертв. И большая война так и не началась. «Да, шипы здесь действительно без надобности», — протянул Терн потрясенно, тем самым нарушив возникшую было паузу. «Какие к Мархузу шипы? Без запретной магии обошлись. Вот где чудо!» — возмутился Мокс, затем поправился. «Почти обошлись. Но на фоне прошлых фокусов Его Величества это такая мелочь. Надеюсь, наблюдатели от Объединенного Протектората думают, как ты», — сказал Кирсан, ткнув пальцем в троицу магов, прикрытых щитами, и с явным ошеломлением изучающих поле сражения. «А может, их...» — вставил слово Сагнар, проведя кончиком пальца по шее. Однако король предложение не оценил. «Рехнулся? А всех этих свидетелей ты вслед за ними отправишь?» Рявкнул Кирсан и, переведя дух, продолжил. «Ладно, пора с болтовней завязывать. Терн, берешь своих и двигаешься к харнцам. Кто окажет сопротивление, бей. Ну а с остальных собирай оружие, амулеты, артефакты и гони сюда. Люди Руорка помогут. Что до твоих подопечных, Мокс, отправь их на поиски выживших магов. Это братья имело все шансы уцелеть. Для охраны пусть возьмут шипов». «Кого найдут? На тех ошейник?» уточнил Лансер. «Для чего же мы их сюда тащили?» — фыркнул Кирсан. Гуляй-город, ошеломленный молниеносным разгромом врага, пришел в движение. Первый покинула пределы укреплений кавалерия. Следом Руорк вывел призовые команды, а смешанные отряды чародеев и шипов направились на охоту за магами. Обычная деловая суета победителей после разгрома врага, быстрого и малой кровью. Именно так, как хотел победить Грасдуга. Кирсан шумно вздохнул, чувствуя, как разжимаются тиски напряжения. У него все получилось. Армия под предводительством Кайфата впервые победила сама, без его личного участия в сражении. Не потребовалось творить неподъемную волжбу, рубиться в первых рядах или участвовать в диверсиях. Хватило точного расчета и домашних заготовок. Именно так и следовало воевать. «Ваше Величество, что дальше?» «Быть может, нанесем Харну ответный визит вежливости?» — спросил Мокс. «Еще слишком рано», — покачал головой Кирсан. Да и вообще, к чему эти разговоры об ответных визитах, если мы еще не приняли капитуляцию от нашего славного Малвади Гроздуга? Его ставка вроде уцелела. С пожирателем платков поговорить опять же требуется. Мне особенно интересно, не его ли нам надо благодарить за выбор Гроздуга столь смелой стратегии? Если его, то надо будет медаль дать за заслуги перед Отечеством. Еще раз посмотрел на поле, на продолжающих прятаться под защитой чар магов протектората. Но сначала поговорим с наблюдателями от наших более цивилизованных партнеров. Интересно, чего они там увидели и как к этому относятся? С этими словами Кирсан хлопнул Мокса по плечу, махнул телохранителем и попросту спрыгнул с помоста. Сегодняшний день обещал быть длинным.